Часть 1. Я в бешенстве, сказал бы я, если бы в этот мир меня занесло с ними. Но нет, я тут без чувств и, наверное, это к лучшему. Главный вопрос, но не единственный, куда же меня занесло, второй же в кого именно. Насколько я знаю, если в аниме, манге, фильме или мультфильме присутствуют несколько человек или группа героев, то могут поселить меня в любом из них, но сейчас не совсем важно в кого именно. Хорошо, что человек, а не слизь или симбиант. Смотрим, руки-ноги есть и целы, лицо правда незнакомое. Японец 100%, выйти бы на улицу, но на дворе ночь, подышу свежим воздухом по-другому, открываю окно, да необычное мини-балкончик неплохой такой, вроде для цветов. И что у нас тут, так вроде неплохо, но кажись, я понял, куда и в кого попал. Магазин Тофу Фудживары на вывеске и Toyota Sprinter Truina, АЭ-86, GTA Пиксу дома на парковке. А я в теле Такуми, правда, еще слишком молодой, если смотреть внимательно 12 лет, я у него сам узнаю или во время его отвоза Тофу или уже после. Сейчас самое время взять газету и изучить ее, для заработка финансов, так нам необходимых. Во-первых, вложить деньги, дать идею, помощь. Кому, если надо купить себе автомобиль, ту же хачироку, но купе, и желательно без двигателя, этот агрегат сам куплю, сам установлю, главное гараж и все нужные инструменты, но нужен будет мастер по настойке ходовой, а возможно и двигателя. Сейчас ждем раннего утра, когда Такуми поднимут для доставки, тогда и будем думать. И вот утро бунта будет Такуми, а тот и вставать не хочет. Ладно уж попробую сам. Встает спящая красавица, на работу пора. Встаю, встаю, поспать не дают. Это пока что, потом сам ложиться не захочешь. Встал, умылся, оделся и поехал. Насколько я понял, это первый выезд и ничего интересного не будет. Только вот, надо парня знакомить с автомобилями и их внутренним миром. Я из него знающего сделаю. Он у меня к началу канона будет всю хачироку разбирать с закрытыми глазами. Не отцовскую, конечно, а ту, которую мы купим в будущем. Развоз Тофу прошел мирно, Такуми еще не умеет нормально ездить, поэтому пока что наблюдение, перехватить управление я сумею в любой момент, но надо ли, вечером разговор с парнем, а там и видно будет. И вот школа, а после поход домой, и уроки, чего, тут ошибкой тут, ты дурак что ли, банальные ошибки, переписывай, половина неправильно, ты кто, и почему я тебя слышу у себя в голове. Давай исправляй, ночью поговорим, пока что я тебе помогу с заданиями, ручку в руки и пиши то, что я диктую, потом разберем вместе. Я с ним возился долго, с уроками у Такуми плохо, очень плохо, ну да это вам не в гения вселиться. Решили, разобрали и время спать. Как только Такуми лег и задремал, я его выдернул в его внутренний мир, там можно и поговорить. Дарк, ну вот, теперь можно и поговорить. Давай познакомимся, можешь звать меня Мацу. Я с тобой надолго, не переживай, тело захватывать не собираюсь, убивать тебя тоже, только помощь. Согласен, Такуми, а у меня есть выбор, Мацу, выбор есть всегда. Так что, если да то, идешь в магазин журналов и покупаешь устройство автомобиля, будем учить, что такое автомобиль. Такуми, а это мне зачем? Мацу, на будущее, купим машину, и буду тебя учить, как надо правильно ремонтировать такое чудо техники, как японская классика. Такуми, раз на будущее, то ладно, как с ним просто, а если? Осмотрел его духовное тело, в мозг идет одна духовная нить, и то слишком блеклая, непорядок, будем переделывать. Для начала была развозка, а после, поспав немного, я отправил Такуми в школу, сам стал мастерить, выпустил огромное количество жизненной энергии, создав из нее нити, начал действовать, обмотав их как канат с духовной нитью, дальше усилил подход к мозгу души, и обмотал все тело, и душу, объединяя их. Гением Такуми не станет, но думать лучше начнет. Вопрос другой, надо ли создавать связь близнецов, ее можно ограниченную сделать, передастся только знания и умения, которые я захочу, максимум окрепнет, хоть это и так произойдет. Все время, что Такуми был в школе, я не покладая рук тыкался от начала, и до конца проверяя, что надо сделать, что сделано и что предстоит. Если укреплять духовные нити, которые есть, их три, всегда было и есть, это сердце, мозг и поясница, там, в пояснице сосредоточено много чего, и везде где я был, на эти нити не обращал внимания, они были жестко закреплены, и мне делать с ними ничего не надо было, здесь же одна уходящая в мозг очень неустойчивая, Может, это из-за молодости и шатком состоянии духа, не впервые вселяюсь в школьника, зато впервые вижу такое. С ней уже все готово, осталось только ждать, недели две и все образуется, на сердце и пояснице нити, не требующие ничего, они, как и всегда, жестко стоят. Обвить же жизненными нитями душу и тело было делом несложным, так же остается лишь ждать. Только проблема, если Такуми будет сложно, смогу ему передать знания по ремонту техники. Я в первом мире хоть и был слесарем, но и в авто разбирался не слабо. Правда, как и было сказано, подвеска и настройка двигателя это не мое, разобрать и собрать ту же классику могу запросто, только, как себя поведет та же подвеска без настроек, хрен ее знает, а в двигатель так и вообще лучше не лезть. А смотря, что Хачираку это классика японского мира, то с этим проблем не возникнет. По возвращению домой Такуми принес журнал, который отдал ему знакомый, разбирающийся в технике, и это не Ицуки, который только и знает авто слишком поверхностно. Работать Такуми еще не начал, больше времени на все нужные дела, жаль, машину нельзя брать на покататься, прав еще нет, придется использовать поездом. Такуми, сделав уроки, подумав, что-то легко получилось, и допустил всего-то две ошибки из десяти, отправился на кровать почитать мангу. Кстати, а тут есть Блич и Наруто, второго не переношу, но подать идею можно, и пусть барахтаются в этом как хотят, распишу им один сезон, а дальше или сами додумаются, или мне звонить будут. Главное — доверенное лицо найти, а дальше все пойдет по маслу. Вложить некоторые деньги, что есть у Такуми, в пару компаний, к примеру, ту же Subaru и Mitsubishi, можно и в Toyota, но надо из ничего делать деньги, и это манга. В выходные надо будет съездить в одну компанию недалеко, в рекламе увидел, там и отдать все, что я в скором времени намалюю. Сам Такуми журнал про авто листал с неохотой, пришлось помогать, сказав, что деньги будут, но на это надо время. Тот хоть и приободрился, но знания плохо поглощались, придется ночью память скинуть, но сначала подстрою их под реалии японцев. Сказано, сделано. Такуми следующим вечером прочел весь журнал, немного странная реакция, я ожидал не такого быстрого темпа в росте увлечения. Попросил у Такуми в выходные отдать мне управление, тот хотел узнать зачем, я ему и рассказал, тот только махнул рукой, сказав, что можно, но он будет наблюдать, да без проблем. Я вселился в Такуми в четверг в час ночи, завтра пятница, и я собираюсь еще раз все пройти по духовному телу Такуми и убедиться, что все сделал нормально. Всю пятницу я этим и занимался, а вечером пятницы взял управление и начал писать все идеи, тех аниме которых в это время еще нет. Извел 4 тетради на 96 листов, всего мною было написано 6 идей, по 64 листа на одну идею, и то я могу их еще дополнить в мельчайших подробностях, но там уже понадобится уже пятая с припиской дополнения к мелочам, то есть тетрадь с похожим количеством листов. И вот суббота, пришлось поколесить, но кое-что нашел, маленькую конторку, которая была одной ниточкой, тянущейся из чего-то большого. Там было много народу, обсуждали перспективы на будущие годы, я вломился, не скажу, что вовремя, но произвел очень неплохое впечатление, разбавив собой атмосферу депрессии. На вопрос, что надо, я просто положил тетради с идеями перед их главным, который после прочтения сделал вывод, что у них есть будущее, благодаря мне. Обговорив про процент от идей и некоторую помощь в приобретении машины и гаража, вопросов много мне не задавали, спросили только тебе зачем, я и ответил правду про ремонт, чтобы руку набить. Те только плечами пожали и сказали, что на следующей неделе позвонят, адрес я свой сказал, попросил ближе к дому найти все нужное. Возвращался я в приподнятом настроении, финансовый кризис у меня начинает убывать, значит что, можно пока посмотреть книги по ремонту, дополнительная информация никогда не повредит, особенно для начинающего. Книжный или магазин книг был огромный, зашел по дороге домой, нашел пару журналов, книг и книгу по ремонту Хачираку, это сейчас самое важное. Во внутреннем мире было тихо, Такуми дремал, и это было странно, решение оказалось простое, душа не справляется, она у Такуми слабая и немощная, пребывание вне тела негативно влияет на нее, даже если она находится во внутреннем мире, все же без связи близнецов не обойтись. Это у меня заняло еще два дня, в которые Такуми чувствовал перепады настроения, иногда возможно и жар с холодом, у человека такое бывает. В конце, получилось удачно, наворотил я на совесть, Только обрывать связь близнецов будет очень просто, всего-то одну струну порвать и все, сделать это смогу только я. С неделю я сидел во внутреннем мире, следя за всем подряд, связь действовала, душа укреплялась, как и связь, душа-тело. Такуми справляется с домашней работой как нифиг делать, с журналами по автомобилестроению не расстается, и часто засматривается на сами авто. Плюс был еще в одном, нам позвонили насчет гаража и машины. Компания не обманула, гараж был недалеко от дома Такуми, он был для двух машин, с ямой, небольшим подъемником и закутком для отдыха. Саму машину эвакуатором привезут через 2 дня, та без двигателя и с разобранным салоном. Ничего, соберем, двигатель купим, установим, и она у нас полетит. Гараж мы осмотрели, самое то, близко и в закутке, в который никто не заходит. И это была радость Такуми, его собственная машина. Документы, как на гараж, так и на машину записали на Такуми, но налог на все платит компания, в договоре это прописано. И это будет до совершеннолетия Такуми, а пока что можно обзвонить несколько свалок для поиска двигателя. Смотря на то, что двигатели разных поколений Труина типа 4 AG были и есть не более 130 ELS в старых версиях и до 170 ELS в новых, то нужно найти двигатель хотя бы 220 ELS и облегчить авто. С купе это будет проще, я уже представляю, как может выглядеть это чудо. Если выкинуть задний диван и поставить там 2 легких сиденья с чего-либо, маленького, и со всеми ремнями безопасности, сильно это автомобиль не облегчит, но с мощным движком под капотом это должно сильно увеличить прохождение шпилек на окне. Облегчение также можно капот, багажник, двери, но надо искать или делать на заказ, что будет долго и дорого, но это пока в будущем. Такуми уже начал пробовать разные виды развлечений на окне, и пока у него получается плохо, но это пока. Гараж ненадолго оставлен в покое, нужно немало деталей заказать, и все это будет заказываться не новым, а с разборки. Там может и подберу движок. Человека я нашел для двигателя и подвески, парень приехал недавно, и устроился на одну из разборок, где я искал детали, там и познакомились. С ним я и поделился своими планами. Парень загорелся, обещал помощь, работа за идею, но обед за мой счет. Плюс у авто есть колеса, целый кузов, слепые фары и почти целая ходовая, передняя немного в мясо, наверное, что-то на нее уронили, или заехали так хорошо. Часть 2. Еще одна неделя, и вот долгожданный звонок на домашний телефон. Двигатель найден. И найден он с пуходовой, как и с сиденьями и салоном. И звонок был не от одного человека, а нескольких. Все это было доставлено в гараж, и 3 человека. Да Танака — это тот парень с разборки, который позвал своего друга на помощь. И сам Такуми начали дела делать. Двигатель оставим на потом. Сейчас разобрать ходовую, поменять все, что надо, и заняться салоном. Салоном занимался Такуми, там проще, задний диван был выдран и выкинут, и весил он немало, зато 2 маленьких сиденья от какой-то Сузуки были благополучно установлены. Арки убрали, срезали, на их место поставили, приварили, увеличители арок, старые сгнили, колеса тоже будут другие, более широкие и на размер больше, чем у Хачира Кубунты. Сиденье водителя полуспортивное, с усиленной боковой поддержкой, удобной посадкой и такими же ремнями безопасности. Ничего сверхнового или непонятного устанавливать не будем, авто потом надо будет переустанавливать на учет, и если будет все хорошо, просто перепишут бумаги, и нет проблем. В Японии на это мало обращают внимание, главное — безопасная машина и правильно установленные все агрегаты. С салоном Такуми закончил уже к вечеру, пора идти домой, ребята тоже собираются. Они иногда показывали Такуми, как делается то или как собирается вот это, а парень все впитывал как губка. Я на него много времени потратил, чтобы он стал вот таким, теперь сам всем интересуется. Вникает даже не то слово, он сам ходит по библиотекам и ищет журналы по авто. Прошло 1,5 года, Такуми просто развозит тофу, Такуми просто учится, Такуми просто понемногу перебирает ходовую, под присмотром Танаки, который радуется, что парень все очень быстро запоминает. И скоро купе Хачираку выйдет на гору Акина, в выходной день. Сейчас же Танака со своим другом ставит двигатель 1JZG, здоровый, но если перенести кое-что в другое место, то вполне влезет. Мы на эвакуаторе даже мастеру его возили уже присобаченный к Труина, мастер только подивился, как мы его туда запихали, но видом и установкой был доволен. Особенно если перенести аккумулятор в багажник, ниша под него в подполе есть, и багажник полностью ровный. Первый выезд был просто проехать до заправки, как раз до той, где Такуми будет подрабатывать. На радость менеджера не было, его Юикчи вроде зовут, заправились и поехали назад. Такуми попробовал и сзади сесть, вполне удобно, это как в русской классике 99 модели места есть, но мало, только сиденья радуют. Сам двигатель атмосферный и развивает 200 л, с других достать не получилось, от Хонды хотел взять, но не сложилось, двигатель был неисправен, но и этот по минимуму можно будет доработать. В конце было самое сложное, это ходовая, настройка тяжелая, надо учитывать все. Мастера нашли, даже двух, те неделю корпели над этим, пришлось платить, но это того стоило. У нас получился такой Франкенштейн, и если у одного Левина меняли два раза двигатель с турбиной, то у нас все божески, и более жестко одновременно. Первый выезд будет через 3 дня, сейчас пятница, в субботу доставка и отдых у Такуми, а в воскресенье пробный подъем и спуск на монстрике. И вот оно, Такуми начал учиться своему стилю вождения, и сев впервые за 86 купе, сразу почувствовал разницу. Во-первых, посадка немного отличается, во-вторых, приборная панель тоже не такая, она подстроена под реалии автомобиля. Мы как раз были в том месте у башни, ночью. Такуми, устроившись и пристегнувшись, завел двигатель. Само 86 купе мы доставили на эвакуаторе, также и увезем. Первый заезд по Акине будет с пассажирами, двумя техниками, с которыми Такуми и делал это чудо. И что я могу сказать? Получилось нечто страшное, как по мне это даже лучше, чем в будущем свопнутый движок на 86 хитчбек. Двигатель 86 купе выдает 200 л при 6 ТО, неплохо так. И если оба двигателя 1.6 у хитча выдает от 130 до 170 л и высокооборотистые, то этот 1JZG даст им просраться. Это вам не тяжелая морда ГТР, он вполне увесистый, и проблем не доставит, с правильно настроенной подвеской и правильной развесовкой. Самое смешное, что нам пришлось создавать выхлопную систему с нуля. Даже паук, выходящий напрямую от двигателя, беря немаленький диаметр трубы, кулак в нее, конечно, не поместится. Но размер неплох. Самая радость была в том, что тормоза менять не пришлось, только доработать немного, прокачать, поставить новые, чтобы не было проблем. Спереди и сзади поставили дисковые вентилируемые тормоза, по цене не самые дешевые, но и не самые дорогие, ближе к дорогим, конечно, только все это мелочи, на тормозах не экономит. К проблемам касательно ненастроенной подвески, это боль, рессорная подвеска и то лучше на скорости, чем вот это. Решили все же оставить это мастеру, с двигателем нам помогли и очень хорошо, с подвеской пытались, но нужен естественно мастер. Я сам не был мастером, подвеску на классике настроить просто, но если брать автомобиль для дрифта, или поездкам по горным дорогам, тут нужен тот, кто это знает на все 100. Поэтому я, заняв место во главе, стал обзванивать и ничего, все мастера не в городе, у них, что собрание по ЙДМ что ли. Хотел узнать про официальных дилеров Toyota, про ходовую, но меня послали, машина не новая, а таких старичков, поди, поищи, и точно. В аниме там был друг Бунта и Юикчи, который вместе с Бунтой меняли двигатели и настраивали подвеску. Я его не знаю, а раньше времени к Бунте обращаться не имеет смысла. Такуми покатал нас, и двое пассажиров чуть не посидели от его начинающего стиля вождения, а мне было по боку. На эвакуаторе эти типы ехали, радуясь такой медленной скорости. Такуми за журналом «Классика для всех», там конечно интересно, но тут есть люди, которые знают многое, поспрашивай у них. Сказав это, Такуми начал доставать всех, от него кое-как избавились, выпроводив домой. Я не знаю, что те двое делали после, но черед 2 часа после школы в понедельник ему позвонили и сказали, что нашли мастера, только тот хочет посмотреть на вождение того, кто будет водить этого монстрика. Такуми согласился с радостью, и после развоза во вторник он уже бежал к гаражу. С моей помощью Такуми мало уставал, даже выглядит лучше, чем в каноне, никакого заспанного дебила. В гараже была вакханалия всего, ходовую, за весь день перебрали и ждут только того, кто устроит тест-драйв, и он прибыл, такого веселья еще не было. Такуми сам мне такое сказал. Я это видел, все места в машине забиты, на переднем сиденье рядом с водителем сидит мастер по ходовой с ноутбуком, сзади пристегнувшись, держались за все 2 мастера-сборщика 86 купе. Я такого лица еще ни разу не видел, у него глаза прямо из орбит вываливались, когда мы подъезжали к первому повороту. Особенно близкая дистанция с рельсом безопасности. Вот в тот момент я думал, что все, накатались, но нет, этот Акуми экспериментировал. Злой собрат Хачираку дает жару, к примеру, там, где Такуми на 86 хитчибики проезжает за полтора часа, то на 86 купе за 40 минут, пробовал, даже с ненастроенной подвеской. Мастер был в шоке, мастер настраивал все быстро, чтобы от этих психов свалить быстрее. Насчет моста и КПП, все подобрано по правилам, мост выдержит 200 лес, даже больше, это вам не 350-400 лес. Если даже двигатель выдавал 300 эльс, то это уже проблема, а вот с 200 или 270 эльс это уже не является проблемой, можно было оставить и стандартную КПП, но не будем издеваться, да и сама КПП шла в комплекте с двигателем, что радовало еще больше. Бунта начал что-то подозревать, особенно после взгляда на Хачираку хитчбек, он не задавал вопросов, иногда давая сложные задания по доставке, как не пролить воду из стакана. И момента с испорченным тофу не было. Каждый месяц Бунта ездил и менял настройки на Хачираку хитчбеке в худшую сторону, давая Такуми больше простора для саморазвития, и тот этим пользовался. Такуми сам порой ставил себе цели, к примеру, проехать все повороты на одной передаче. Он даже раньше времени понял про дрифт-раскачку, водостоки и перераспределение веса при заносе. Поэтому Шингат и попал, как и многие из канона. Переломный момент наступил после года поездок. Такуми уничтожил бампер на 86 купе, не вправленный после аварии рельс безопасности выпирал, и всю правую сторону бампера порвало в клочья. Такуми тогда сильно расстроился, поэтому было решение искать облегченные детали. А рельс я вправил, кувалдой, благо она была, и сам рельс очень хорошо вправился, ничего, я хуже не сделал, только лучше. Пока же Такуми посвятил себя совершенствованию на 86 хитчбике, слабенькая машинка, но дает больше времени на совершенствование как гонщика. По виду Бунта расслабился, Такуми вошел в привычную колею. Он пока затихарился, пока ищут новый бампер и облегченные кузовные детали. Облегченные кузовные детали были найдены. Проблема заключается в том, что они будут идти пару неделю из другого конца Японии. Другое отличие – это фильтр. Его поменяли на спортивный фильтр нулевого сопротивления. Не знал, что в это время они уже были, но он намного меньше здорового короба, для которого категорически не было места, как и для усилителя руля. Усилитель был вкорячен кем-то, его тоже убрали, нечего расслабляться. Под капот кое-как радиатор поместился, мы потом трубки перекручивали, так что мама не горюй. Я еще хотел сделать из нее полноприводную версию, но, даже если захочу, не смогу. Поддонной сама передняя подвеска не даст. Ее надо будет менять всю, абсолютно. Я сам как-то пробовал прокатиться на этом монстрике. Со связью близнецов все от Такуми передается мне, а ему от меня. Вывод: у меня такие же умения, как и у него, еще его реакция стала лучше. Минус, как я и сказал, это сама машина. В ней жестко абсолютно все, руль, подвеска, педали, даже в дрифт она входит жестко. Такая скотина, реально монстрик. Это вам не S13 CRX7, на ней надо постараться войти в занос и удержать машину в нем. Проблема, как я и говорил, в подвеске и самой резине. Очень хороший держак, резина почти новая, но так даже лучше, больше опыта и лучше умения. Сама машина двухцветная, сверху светло-серый, снизу черный, будет после перекраски. Молочный цвет хоть и идет 86-й, но и светло-серый неплох на мой взгляд. И это будет потом. Перекраска, после того как все детали будут на месте, я про облегченные. Еще интересно, что стекла я тоже поменяю, поставлю наподобие тех, которые стоят, но более легкие. Это не пластик, такие стекла ставят специально на спортивные тачки. Сами колеса 15 не низкопрофильные, обычные, со стандартной шириной, но потом, поездив, поняли, что не то, машина должна быть ниже. И устойчивее в дрифте с маленькими 14 колесиками раскрывается полный потенциал, да и легче они. Во-первых, почему обратно на стандарт? Все просто: 86 хитчбек на вид очень красивая, в виде стандартного кузова. Смотря на наше произведение автомобилестроения, это 99 модель с проставками. Вот как можно описать наш вариант. Найти 14 было вообще не проблема, любой магазин или автомобилист продает их. Сначала купили диски SSR Longchamp, на вид с небольшим вылетом, шестиконечная звезда, смотрится как в Ватанабе, неплохо. Пока Такуми совершенствовался на 86 хитчбеке, наши двое знакомых ездили, забирали колеса с резиной и ставили их на машину. Как и было намечено, после двух недель пришла облегченные кузовные детали желтого цвета. Сразу началась сборка, Такуми к ним присоединился, и полностью собрав салон мелочи вроде торчащей проводки и неприкрученного бардачка с немного выпирающей магнитолой, начал помогать с остальным. Собрали всю машину на 100%, учитывая даже мелочи, и погрузив на эвакуатор, отвезли в покрасочную мастерскую. Там объяснили, что и как делать, те поняли и выгнали нас, да мы и стекла уже поменяли, они пришли раньше кузова. Осталось ждать еще 2 недели, долго, а как же, за день ничего не сделается. Там много всего, сначала пескоструйка, после выравнивания и шпаклевка, после грунтовка и уже после покраска. А учитывая, что авто двухцветное, то на это понадобится еще больше времени. Такуми пару раз спрашивал Бунту про права и что будет, если он попадется. Тот говорит не думать об этом, кто в 4 утра будет особенно за городом. Такуми такой ответ устроил, но все равно он стал внимательней, стал подмечать много мелочей, и немного подумав, решили затемнить стекла обеих машин, не в ноль, силуэт будет вино, не более. Для Такуми школа стала скучной, она и раньше была таковой для него, но теперь стало еще хуже. Проверочные работы пишет специально на оценку хорошо, никогда не выделяется, домашнюю работу делает уже сам. Был и случай с Маги, где он дал одному старшекласснику в морду, тот потерял сознание, его после унесли в медпункт. Тафу также развозился на 86 хитчбеке, Такуми скучал по монстрику, но пока еще не время. 86 купе еще на покраске, диски тоже красятся, краска на тех дисках облупилась, было видно, что диски стояли в гараже. Сам Бунта оставлял журналы с авто на столе и наблюдал реакцию Такуми. Мне стоило титанических усилий, чтоб удержать его от лишних движений, что не выдать в парне фаната авто. Часть 3. Насчет корчевания тачки, не понимаю тех, кто ставит в свою классику двигло на 300 и более сил, ибо 200 сил хватает на все. А если кто скажет, что на второй только прет или на первой, а на третьей никак, то пусть регулируют КПП и меняют главную пару в редукторе. Вы бы видели, как наш монстрик прет, это шедевр. Серьезно, даже заряженный Мерседес не даст столько позитива, чем 86 купе, надо будет его дать Бунте опробовать, тот реально заценит. Сам вид авто не претерпел изменений, кроме небольшого расширения арок и большего диаметра выхлопной трубы. Возможно, придется также написать на бочине магазин Тафу Фудживары, реклама как-никак. Вот возник вопрос, какой отец посадит своего 12-летнего сына за руль автомобиля и скажет, езжай по этому маршруту и доставь туда Тафу, а так в принципе и было. Правда, первые 2 раза Бунта сам возил Такуми по нужному маршруту. 2 недели пролетели не очень-то и быстро, но монстрик преобразился, это уже не разноцветное нечто, с разной потертостью кузова. Это уже точная копия 86 хитчбека Бунты, кроме цвета и кузова. Машину также отвезли на эвакуаторе в гараж и закрыли его на ключ. Все осталось дождаться выходных, и можно пробовать ее на Акине. А вот практика на 86 хитчбеке давалась все лучше, прогресс даже был виден. Такуми радовался каждой поездке, его не смущала старенькая классика, она ему нравилась. Он был готов копаться в монстрике днями и ночами, а журналы, спрятанные в гараже, их уже 3 стопки, до 20 журналов каждый. Если Ицуки купит 85 хитчбек, то Такуми сделает ему, из нее конфетку гарантирую, двигатель правда придется поменять, да хоть на стандартный для 86-4 АГ, и блокировку ставить. А пока средняя школа, и ничего интересного кроме выходных, я подумываю показать Бунте 86 купе ближе к канону, может даже перед или после первого обгона RX-7 Такахаши Кёйске. Ицуки Такеучи парень непростой, немного глупый, но чего ожидать от школьника. Я не знаю, когда они познакомились, но парень веселый, грезит о машинах, как-то поверхностно, я это уже говорил. Такуми все время проводит с ним, с Маги он больше не общался, она сама, можно сказать, не обращает на него внимания, но пока это не важно. Ключи от гаража и машины Такуми отдал Танака, потому что 86 купе полностью готово, только на подъемнике проверили еще раз подвеску и завели двигатель, пред этим поменяв масло. Такуми в субботу после школы прогулялся до гаража и посидел в монстрике, проверил все ли нормально, а именно руль, педали и КПП, «Тяжко, но приятно», — сказал Такуми, закрывая гараж. «Рано утром он придет, взяв машину покататься по Акине. Надеюсь, в то время в выходной день там никого не будет. Времена года на горе Акина — это интересно. Автомобиль ведет себя по-разному. Сухо, дождь, снег, даже листья осенью, и те создают препятствия, иногда помогая начать дрифт на повороте. Если смотреть на 86 Хитчбин, слабенький аппарат, но такой дающий возможности, вот как можно ее описать, в отличие от 86 Купе, который дает адреналин и понимание скорости и стиля в одном. По сравнению с предыдущими колесами эти просто идеально подходят для всего, даже зимой. Сравнивая эти две одновременно одинаковые и разные машины, можно понять, что благодаря колесам есть такой идеальный зацеп. Маленькие и широкие 86 Купе, конечно, лучше в дождь и осень, в остальном они одинаковы. Такуми даже как-то пытался повторить на хитчбике то, что делал на Купе, и у него получилось только наполовину. После парень начал пытаться повторить, отдавая всего себя этому делу. Вот что интересно, в аниме этого он добился только к середине сериала, даже ближе к концу, а тут еще даже не близко к канону, а Такуми уже постигает то, до чего должен допереть еще не скоро. 03:20 на часах, и Такуми открывает гараж для выгула монстрика. Сам Такуми видел готовое 86 купе мельком, авто было под брезентом, видел только колеса. Сейчас он увидел ее и в полном шоке смотрит на это чудо, первый выезд после покраски, и на гору Акина. До горы доехали спокойно, подвеска работала исправно, двигатель урчал, а Такуми уже изнывал от удовольствия выжать все из монстрика. Сравнивая, как едет на 86 купе Такуми, можно сказать, что он доволен машиной, да на 86 хитчбек он тоже радуется. Вот только радость от каждой машины своя. Если хитчбек больше для обучения и доставки тофу, то купе больше для оттачивания выученного и развлечений. Также Такуми хочет догнать хитчбеком купе, и это ему не удается, замкнутый круг, но это и радует Такуми, что не скажи, а парень изменился очень сильно. А вот мне интересна одна машинка, и это Mitsubishi A170 Lancer EX 1800 GSR Turbo. Вроде и седан, но маленький и верткий. Чем-то по размерам напоминает ВАЗ-2106, но более квадратный. Хотелось бы заглянуть ему под капот и посмотреть, что там есть. Раз он неплохо так катается по Акине, сам уже заразился внутренним миром классики. Я даже не представляю, какова по ощущению правильная подвеска 86 хитчбек. Ведь с самого начала она была не очень, и почти не прощала ошибок. Как по мне, будто переборщил. Хоть Хачироку и учит водителя всем премудростям автоспорта, такого как дрифт и прохождение поворотов в разном стиле, но одна ошибка и тебя развернет. Или не получится пустить машину в занос в нужный момент и по нужной траектории. Монстрик в этом намного лучше, сразу видна разница. Еще изменение — это блокировка. Мы поменяли ее на более качественную, прошлое развалилось в первой же поездке. Как это не прискорбно говорить, но это был сток еще с завода, хотелось оставить блокировку истинной Хачироку, но взяли жестче, поэтому я и говорил, что вся машина жесткая. Я как-то ночью попробовал сам поездить на 86 хитчбек, простенькая и не быстрая машина. Позже, сев на 86 купе, разницу почувствовал сразу. Подвеска, рулежка, даже поворачивают обе 86 и по-разному, выворот колес одинаков проверял. Клиренс также идентичен, развесовку мы подогнали, все идеально, но они все равно разные. Даже чего-то одного похожего нет, хотя крутилки света и магнитола похожи. Говорил про отличие от стокового вида, они появились с новым капотом. Это внутренняя ноздря, выводящая тепло из-под капота, есть и незаметный воздухозабор, для нулевика. Она заметна только вблизи, пришлось заказывать такой облегченный капот с такими дополнениями. В принципе, потратил я немало, но и огромными деньгами это не назвать. Двигатель стоил копейки по здешним меркам. Я удивлялся, почему. Ответом был убитый в жопу Марк. Нет, это не ругательство. Марк действительно во что-то влетел жопой и перевернулся как дополнение. Все уже думали, что двигатель тоже в смятку, но нет. Мы его успели выдернуть и заплатить минимум как за сдохший двигатель. Минимальное расширение, колеса, облегченные стекла — этого добра везде навалом. Хоть на 10 машин покупай, не обеднеешь, можно даже поискать дешевле. В мелких магазинчиках возможно и будет. Самое затратное — это покраска, двери, капот и багажник, в облегченном варианте, покупка и доставка приличных денег стоили. Три кресла, блокировка и маленький столик под стаканник-подлокотник. Три в одном я его установил на свое место между двумя задними пассажирами, а в нем еще и место для мелочей есть. Наш монстрик сзади как бизнес-авто, можно и телефон в подлокотник поставить. Все три сиденья очень легкие, одно такое сиденье может и ребенок одной рукой поднять без проблем. К ним еще можно приделать обогрев, что я не сделал, нафиг надо, я даже такое с водительским не сделал. Сам-то Куми, разогнавшись на подъеме, поехав гонять Пакине, заметил, что машина ведет себя по-другому, и правильно заметил. Если сложить вес дверей, капота, багажника и стекол, то можно понять, что это немало. Сейчас же, если взвесить, все то же самое, но облегченное, и половины того веса не будет. Монстрик ехал намного живее, это заметно по посадке автомобиля и разгонной динамике, по весу машина сбросила, и возможно весит даже меньше, чем 86 хитчбек. По рассказу Такуми, от ощущений хитчбек и купе очень отличаются, внятно рассказать он пока не мог. Я сам ее после него попробовал и остался очень доволен, хотел сделать для Такуми машину конструктор, а получилось совсем не то, что рассчитывал. Такуми на монстрике катался с 03:30 до 08:10, 4,5 часа, один раз ездил на заправку. Какой дрифт, уже сейчас Такуми может многое. Для него один см от рельса безопасности — это норма, канава тоже иногда бывает, но часто ей не пользуется. Хоть времени мы и не замеряли, но я по внутренним часам замечаю, что и на 86 хитчбеке, и на 86 купе Такуми улучшает время прохода Пакине. И самое интересное — это то, что хитчбек идет вплотную к заднему бамперу купе, и это самое очевидное. Что неделю Такуми ездит на хитчбеке, и только один день, но много часов на купе, и все равно бывает, отрывается на полкорпуса от нее. На самом деле, если посадить Такуми одновременно и в хитчбек, и в купе, то купе просто оторвется от хитчбека не только на поворотах, но и на прямых. Почему же тогда обе машины идут одна за другой? Все очень просто. Такуми поддерживает темп 86 хитчбека, не понимая этого, потому что он не сможет поддерживать темп 86 купе на хитчике однозначно. Сравнивать разгон, обороты и усилия на какой-либо из агрегатов, будь то педали, руль, КПП, все различно. Если Такуми на хитчбике просто расслабленно едет, то на купе усилия уже удержать руль в повороте, что педали, с КПП, ровно на 6 ТО, монстрику дается такой поджопник, нет, с турбо не сравнить, но вминает в кресло на ура. Сам Такуми в выходные ходил не только к 86 купе, но и на разборку, рядом с которой была свалка. На самой свалке он и возился. Переодевался Такуми в рабочий комбинезон и шествовал к одной из машин, найденных в прошлый раз. Короче, он с ней провозился до самого вечера, копаясь во всем, начиная с подкапотного пространства и заканчивая лампочкой заднего хода, разобрал и собрал машину. Сама машина была 85 хитчбек. Таких тачек везде навалом было раньше, да и сейчас их можно встретить, у пенсионеров чаще всего. С их 90 эльс такая машина, очень дешевая во всем, налог мизерный, бензина жрет мало, и размеры подходящие. В один из выходных я купил зимнюю резину с такими же дисками, как и на монстрике, все лишнее я продал на разборку, включая и кузовные детали. Разобрал гараж, после всех работ он был забит. Даже запасной мост купили на всякий случай. Думали, что его от мощности порвет, но обошлось. Такуми даже пытался сам его порвать. Но, даже от очень сильных нагрузок, все держалось, оставаясь на своих местах. Полки общими усилиями мы сделали, так чтобы поместить на них все или лишнее, или оставленное на будущее. Журналы сложены, детали также аккуратно стоят или лежат, и нигде ничего не мешает. Сам гараж оказывается не на две машины, а на 2,5, и вот в этой половине мы и сделали полки, а рядом поставили столик. Проблему создавать не стал, и покупать еще одну машину не решился, поэтому будем ездить на разборку. Там Такуми будет отдыхать душой, роясь в хачага, и не только, ему и RX-7 двигатель хочется посмотреть. И что в этом роторе интересного? Его маленький объем или быстрый износ? Мне все равно найдет, пусть роется, лишь бы знакомых не встретил. Там же раскопал движок 4AG, и решил в нем покопаться, где-то нашел еще похожий, и сделал его. Как пример, Такуми даже закуток выделили для таких нужд, оказывается, на свалке очень немало битых хачироку. Аж обидно, Такуми было грустно. Из множества хачироку можно собрать одну хорошую, но это все потом, Может, и Цуке порекомендую, где что искать на будущее. Из 5 двигателей 4 АГ только 3 были рабочие, и те Такуми припрятал подальше, себе в закуток, а с почти убитыми начал работать. И он из 2 восстановил 1, пришлось, правда, откуда кое-что выдрать и поставить на 4 АГ, и вот 4-й двигатель вполне рабочий есть. Только вот все 4 двигателя надо настраивать, особенно последний, который Такуми собрал из 2. И тут я вспомнил одно интересное решение, довести 4 АГ до 240 лес, как в АМА. Это возможно, и то немногие это делают. Узнать было, у кого знакомые с разборки подсказали, что есть люди умеющие, но они просят немало, и я согласился, все ради Такуми, он сам за всем будет наблюдать. Созвонившись с человеком, рассказав, что у меня есть 4 двигателя 4 АГ и готов с одним или двумя расстаться, но с условием доработки всех хотя бы до 170 лес. Человек попросил перезвонить на следующий день. Перезвонил, когда просили, условия приняли и все двигатели заберут незамедлительно, и начнут их подготовку с модификацией. Меня просили подъехать в выходные, без меня не начнут. Оплата была произведена 2 двигателями 4 АГ и в скором времени Такуми сам все увидит. В это время были каникулы, и Такуми с утра поехал к нужному человеку. Человека звали Таката, и он сразу сказал, что тюнить до 240 сил будем только один движок, самый лучший из всех. Второй будет немного доработан до версии 4 Акзи Ген 2, и эта версия выдает 170 лес. Таката согласился после подвести Такуми до его гаража и там выгрузить эти двигатели. Мы их запакуем по всем правилам и оставим на хранении, пусть будут, раз я их выкупил с разборки. И все началось, это было нечто, весь день был на это затрачен, работы у Таката не было, он сам берется только вот за такие заказы, и стоят они немало, но 2 двигателя их окупают, мне сам Таката еще должен был доплатить, но это несущественно. Двигатель был полностью разобран. Таката даже похвалил Такуми за такую качественную сборку и ремонт одного из двигателей. Смотреть на все было интересно только Такуми, а мне нет, поэтому я прошелся по душе парня, осмотрел все и был доволен. Нити закрепили душу и тело, духовная нить стала канатом, все 3, я их напитал так, что по-другому и не могло быть. Связь близнецов работает, и Такуми не устает. Он может 24 часа в сутки бегать и не устанет. Если я минимизирую подачу жизненной энергии, то да, он станет собой, а пока пусть, привыкает. Парень после всех моих манипуляций станет очень выносливым. Двигатели закончили к вечеру, 2-й доработали другие люди в конторе Таката, и уже погрузили на грузовичок Субару, а после сборки проверки 240 сильного двигателя, нас отвезли в гараж, к 86 купе, менять двигатель я не буду. Возможно, на 170 сил я продам Ицуки, как и мост на его 85, а вот на 240 сил возможно запихну в 86 хитчбек, или в 86 купе с установкой на нее полного привода, но и эти оба варианта только возможны, на 100% я не уверен, может вообще, продам оба двигателя и все. По поводу что 86 купе то бишь Монстрика заметит, мы не переживали, ездили на гору Акинарана, в то же время что и развозим тофу, и там действительно никого не было. Такуми дал мне пару раз прокатиться по горе, и я скажу, что это интересно, когда ты сжимаешь руками руль, чтобы не потерять управление, ногами в педали, чтобы не приспустить газ, или успеть вовремя переключить передачу, а жопой в кресло, чтобы не вылететь при боковых перегрузках, это дает некое чувство адреналина. Мне немного перепало от Такуми, зато такая скорость на поворотах, я немного подрифтил, и до 86 хитчбек не 150, а 130 лес, поэтому разница да есть, и не маленькая. Я чуть не заснул, прокатившись после Монстрика на хитчбеке, скучно, но дает время увидеть, где ты был неправ. Хачираку точно учит водителя, показывая, где ты неправ и где надо добавить газ, приспустить его, или проходить на пониженной передаче. Очень познавательно, как первая машина это самое то, даже как повседневная на все случаи жизни. Если хитчбек бунты учит мягко и плавно, то хачираку монстрик кидает тебе в морду все, давая понять, как надо, лишь, когда ты совершаешь ошибку, и это не авария. Я про неправильную траекторию или не вовремя переключенная передача, я даже как-то раз прошел все повороты без заноса на монстрике, было очень странно, это не полноприводный ГТР с Субару, но свои плюсы в понимании дает. Поэтому я дал Такуми задание пройти все повороты без заноса, Тот прокатился пару раз и задумался надолго. И задумался так, что мне пришлось возвращаться раньше времени, ставя монстрика в гараж, и возвращаться домой, ложиться спать. Перед этим, конечно, покатался немного, я пробовал многое, но по мелочи. Часть 4. Утро понедельника, развоз на 86 хитчбеке. Такуми вовсю пытался повторить проход без заносов, но машина оказалась слабой, и не давалась, не хватало двигателя, и дела даже не в высокооборотистом двигателе, сколько в его маломощности. Если бы он доходил хотя бы до 170 сил, тогда бы все получилось, так нет. Такуми немного задержался, но Бунта ничего не сказал, увидев расстроенного Такуми. В школе прошло все как обычно, даже Ицуки не надоедал. 2 года средней школы проходили по тому же плану, развоз тофу, потом в воскресенье поездка на монстрике, и Такуми понимал, что хитчбек очень слабенькая машина, но он ее любил. Обеих — это как близнецы, только один старательный и глупый, а второй старательный, к тому же упорный и довольно умный. И если их поставить друг против друга, глупый отстанет почти в начале, так и с обеими Хачираку. Такуми уже понемногу избавляется от своего стиля маломощной машины, он его перерос, теперь адаптация с другими машинами проста. Он на 86 купе очень сильно оторвался от себя на 86 хитчбеке и понимает это. Бунта заметил, что износ шин возрос, Такуми гоняет как бешеный, все пытается догнать монстрика на слабосилке, даже канава не помогает, сокращая расстояние, но не намного. Проблема в том, что и монстрик бывает ездит по канавам. На монстрике я уже поменял резину, у него получились почти слики, Такуми гоняет на монстрике очень хорошо. Он многое пробует и одним проходом туда-обратно, все не ограничивается, поэтому также по 4,5 часа он затрачивает. Зимний комплект так сильно не изнашивается, как летний, поэтому он пока что нормальный, но самое хорошее, это то, что резина недорогая, его можно купить пару комплектов, что я и сделал, теперь лежит в ящике и ждет новых сликов. Проблема началась в конце 2-го года средней школы, на заправке появился новый работник и это Китани, что наводит на мысль, заправки в другом месте. Там еще и его дружки наводнили гору Акино, гоняются там. Нет, они и раньше там гоняли, но сейчас взяли темп выше, они там почти каждый день тусят. Хорошо только по вечерам и рано утром никого там нет. Выход нашелся быстро, рядом с разборкой заправка есть, там и заправляюсь. Так и было до конца средней школы, а потом настала старшая школа. Начало 1-го года старшей школы дал много нового. Во-первых, устройство на работу на полставки на ту заправку вместе с Ицуки, и там проводили время. Такуми также не выделялся, дурака конечно не строил, но и умным не казался. Так все и пошло. 2 года скуки, доставка тофу, покатушки на монстрике, и вот оно 18 лет, получение прав. Сдавали вместе с Ицуки, получилось все с первого раза, с документами на налоги прошло все идеально, сам налог мизерный, как за Хачираку, так и за гараж, что радовало. А потом даже неожиданно Юикчи дал задание отвезти на фургончике кое-какие документы. Машина подпадала под категорию Б, поэтому и не было проблем. За все время DRX-7 это был единственный случай, и вот он канон, настало твое время. Ночью на спуске с горы Акино, Такуми встретил неизвестных гонщиков, решил проверить, как они и это убожество. Они даже не старались, только CRX-7 удалось немного покатать, потом просто его проехал на повороте. Дело было в субботу, поэтому завтра в это же время Такуми будет тут на монстрике. А школа была, с каноном, и Ицуки решил купить себе 86. Удачи ему. Рано утром в воскресенье Такуми уже на монстрике встретил ту же RX-7, и тут было очень просто, обошел и уехал от него. Интересно, какая у него рожа. После 2 поражений от разных 86-х, Такуми проездил подольше и сразу поехал домой к Бунте, чтобы тот обкатал монстрика и вынес свой вердикт. У дома было тихо, 86 хитчбек стоит у дома, значит Бунта дома. Настал момент. Такуми, пап, ты дома? Бунта, дома. Чего хотел? Такуми, я тут собрал одну машину и хотел бы, чтобы ты прокатился на ней. Бунта, собрал машину? Ну, пошли, посмотрим. У Бунты глаза на лоб полезли, когда он увидел монстрика, прошел вокруг машины, проверил подвеску, открыл капот, и глаза полезли у него во второй раз. Бунта, удивил ты меня, я думал, Юикчи шутит насчет другой 86-й, но нет, оказался прав, что же на такой машине не грех прокатиться. Вот оно, смотри во все глаза Такуми, У отца ты можешь научиться многому. Бунт и первый подъем, и спуск просто прокатился, а после уже погнал, вжимает в кресло только так. Бунт улыбался, дрифт, длинные скоростные прямые проходились очень быстро, различия в вождении были различны во многом, и Такуми рос, даже просто наблюдая, а после Бунта захотел посмотреть, как Такуми вырос. И Бунта был удивлен и рад одновременно. Я заметил, что Такуми пытается повторить то, что делал Бунта, и добавлял немного своего, растет на глазах. У дома Бунта даже засмеялся. Бунта, я уж думал, что приезжий решил показаться, а тут ты, со своим неплохим стилем. Сильно ты меня удивил, я ведь и раньше заприметил в тебе изменения, но решил подождать. Такуми, и что дальше? Бунта, будешь чередовать поездки на разных машинах, обе машины тебя многому научат. В то же время дома Такахаши тёски и Такахаши рёски. Тёски, знаешь, брат, один раз это понятно мог ошибиться, но не два раза то, обе 86, только с разными кузовами. Я начинаю терять уверенность в себе. Рёски, давай с самого начала и в подробностях. А то ты залетел ко мне с выпученными глазами и начал говорить про Хачираку, а дальше стало уже непонятно. Тёски, с самого начала, запросто. Первый день я ездил днем и немного вечером, как-то вечером я перестарался и устал. Перекусив в круглосуточной кафешке, я поехал снова на гору Акинаи, спускаясь за мной, пристроилась машина, думал свои, но оказалось, что она очень хорошо знает трассу, идет плавно и без рывков. А обогнав на очередном повороте по внешнему радиусу, заметил, что это была 86-я хэтчбек. Подумал, что ладно, я тут недавно, и могу попробовать догнать и обогнать, но каково было мое охреневание, когда я увидел, что эта 86-я делает на поворотах, она как будто проверяла ровность отбойника своим бампером, да и сама скорость прохода поворотов была очень высокая, я уже после двух потерял ее из виду. Рёйски, про 86 хитчбек я тебя понял, зверь-машина, а что про вторую? Кёйски, в том-то и проблема, вторая была намного звероподобней. На следующую ночь, также перекусив в кафе, я снова поехал на спуск. И ты представляешь, как пуля пролетела не только меня, но и еще несколько машин, невзирая на встречку, в миллиметрах от каждой. Сама машина ехала более агрессивно, но я точно не уверен из-за чего. Только похожесть с прошлой 86-й определенно была. Это уже была 86 купе, стекла у обоих затемнены, водителя видно не было.